Его песенка все равно спета. Во время перерыва депутаты окружили Гранделя. Все перед ним заискивали. Грандель небрежно отвечал: «Хорошо, я поговорю о вашем деле с Абетцем». Тесса вспомнил бумажку, выкраденную Люсьеном, поморщился. Все же обидно, что мелкий шпион стал спасителем Франции. После перерыва выступал Бретель. Говорил о безнравственности, великом искуплении, поносил англичан и под конец, вытянув вперед руку, торжественно заявил: «Победители показали себя великодушными». Тесса зевнул: «Старый лицемер. Его Лотарингию, между прочим, отдали немцам. Балаган, и притом скучный». Вдруг все оживились. На трибуну поднялся Фуже. Он сразу зарычал: «Когда враги Отечества и малодушные заносят свою руку, договорить ему не дали». Началось голосование. Полчаса спустя председатель объявил: «За 569... против 80. Тесса чувствовал непонятную усталость, как будто он произнес очень длинную речь. В саду дамы кричали: «Да здравствует Лаваль!» Тесса даже не позавидовал. У него болела голова. Он уныло побрел в гостинице. Судьба над ним сжалилась. В салоне он увидал прихорошенькую незнакомку с высокой грудью и ярким, как киноварь, ртом. Она напомнила ему Полет. Он оживился, подошел к незнакомке и только тогда заметил, что у нее на глазах слезы. Плачущие женщины всегда казались Тесса особенно привлекательными. Он взволнованно заговорил о страданиях Франции. Она кивала головой. Он скромно вставил: «Я как министр». Незнакомка улыбнулась. Она рассказала о своих мытарствах. Потеряла в Невере чемодан. Старушка-мать осталась в Париже. Здесь она искала своего дядю, который служит в Министерстве коммерции, но он, видимо, остался в Клермон-Ферране. Она не знает, что и делать. У нее в сумке только 100 франков. Тесса ее утешил, да и сам утешился. За ужином он был весел, остроумен. Они пили шампанское сначала за вечную Францию, потом за вечную любовь. Ночью он весело сказал: «Ты никогда не угадаешь, куколка, сколько мне лет». 50? Он засмеялся и погрозил ей пальцем: «Нет, куколка, в любви мне 18. А для публики, во всяком случае, маршал мог бы быть моим отцом». Он вдруг вспомнил все события исторического дня. Жесткий взгляд Бретеля, хитрость Виара, бороду Фуже, отвратительную цифру 80. Нашлось 80 чистоплюев. Эти обязательно напишут в мемуарах, что они протестовали против капитуляции. В представлении потомства скучный день будет выглядеть как государственный переворот. А Тесса во время сеанса мучила изжога. Он напрасно ел барашку по-индийски. До сих пор ему нехорошо и голова болит. Может быть, от шампанского? Тесса приподнялся, поглядел на сонную куколку, и слезы подступили к горлу. «Ты знаешь, что сегодня было в казино?» «Портье мне сказал, какое-то важное заседание». «Харакири! Ты не понимаешь? Сейчас объясню. Собрались депутаты, сенаторы. Выступил Лаваль. У него, куколка, всегда белый галстук. А потом мы покончили жизнь самоубийством. Ты не веришь? Честное слово. Объявили себя мертвыми и зааплодировали. 569 трупов. 80 нахалов. Вот и все. Теперь рядом с тобой призрак Тесса, его тень». Он икнул и виновато добавил: «Не нужно было мне пить столько шампанского. Впрочем, теперь все равно. Акт о смерти составлен». Женщине хотелось спать. Она все же пересилила сон и вежливо сказала: —